Глава 5. Спасение заложников и тихая ночь. Махмуд оказался куда сговорчивее того пьяницы в баре для тебя. По его словам, граф редко посещает это поместье и держит его как своеобразную базу отдыха для родовой армии. Конечно, она не единственная такая. У Серафима Серафимовича Нарышкина полно имущества, и только в столице у него несколько имений. Главное, естественно, расположено в городе, ближе к центру. Также я узнал, что девушки со своей, уже покойной мамашей, везли партию контрабандного артефактного материала и образцов, нелегально произведенного в Широкого для будущих поставок. «Уж не делали это рук наших музыкальных ребят?» — предположила Лора. «Кто поставщик?» — спросил я у испуганного Махмуда. «Я не знаю. Поймите, я только исполнитель, мелкая рябошка», — залепетал он. «Кто эти девушки?» — задал я очередной вопрос. «Не знаю. Граф свел меня с их начальницей, и мы обговаривали детали. Девушки должны были охранять товар и обслуживать всех, кто попросит». «Обслуживать?» — зарычал я. «Миша, опять сжигаешь энергию», — сказала Лора. «Где телефон, по которому ты связываешься с графом?» Махмуд достал трубку, и я засунул ее себе в карман. «Потом поговорю с главным мерзавцем. Сейчас и без этого полно забот». Дальше разговаривать с ним смысла не было. Я решил оставить его для Ростислава Тихомировича. Может, он что выудит из него, зная Андреева. У меня в этом не было сомнений. С девушками мы вышли из комнат одновременно, столкнувшись нос к носу. Они как будто искупались в ванне с кровью. Увидев меня, Герда заплакала первой, затем ее вой подхватили остальные. Сев на корточки, они горько зарыдали, как будто только что они вырезали целую толпу вооруженных людей. Теперь это были обычные девушки, у которых случилось горе. «Ну и чего ты встал? Быстро успокаивай их!» — рявкнула Лора. «У них сейчас стадия принятия. Их предала самый дорогой им человек, они пытаются с этим смириться». «Девушки, вы сделали все правильно», — сев рядом с ними на пол, сказал я. «Иногда приходится идти на непростые меры, но зачастую они оказываются единственно верными». «Марисанна, она же была нам мамой», — шмыгая носом, как ребенок, и размазывая сопли с чужой кровью по лицу, сказала Лира. «Мы же так любили ее. За что она так с нами?» — подхватила блондинка Андромеда. И все заревели по новому кругу. «Куда же мы теперь без нее, Миша?» — заливаясь слезами, промычала черноволосая Герда. «Нам некуда идти». «Так, стоп!» — хлопнул я в ладоши. «Кто вам это сказал? Не переживайте, я вас в обиду больше не дам». Я попытался успокоить их и погладил Герду по волосам. Она потянулась ко мне и обняла. Через секунду то же самое сделали и остальные, продолжая рыдать в мою грудь. «Ну точно, надежду только выкидывать», — ухмыльнулась Лора. «Зато каких красоток закадрил». «Прости, Лора, но шутка неуместная». Я посмотрел вокруг. «Это все замечательно, но надо отсюда выбираться». «Умная мысль», — кивнула Лора. «Еще неизвестно, когда граф поймет, что связь с поместьем пропала и вызовет подкрепление». «Девушки, если вы хотите, я помогу вам освоиться. У меня есть парочка знакомых», — предложил я. «А можно мы останемся с тобой?» — спросила рыжеволосая. Остальные закивали и уставились на меня грустными глазами, словно банда котов в сапогах из мультика про зеленого великана. «Ага. А у меня в голове родился план. А почему бы и не попробовать?» «Хорошо», — сказал я. «Можете остаться со мной, только предупреждаю, я учусь в Киеве, и тут ненадолго». «А мы можем поехать с тобой?» — воскликнула Андромеда. «Давайте подумаем об этом чуть позже», — отстраняя их от себя, — сказал я. Пока мы болтали, они успокоились и, кажется, были готовы действовать дальше. «Кстати, Лора, а где вся прислуга?» — спросил я. «Заперлись в подвале, там обычная дверь, так что они не заключенные, я проверила», — ответила она. Болванчик спрыгнул с кисти, покрутился и, раскрутив ручки, пошел к девушкам обниматься. «Ага, понравилось. Молодец, малявка». «Какая прелестная зверушка», — искренне улыбнулась красноволосая Орион. Иди ко мне». «Ух ты, какой забавный!» Подошла Андромеда и тоже начала его тискать. Постепенно робота окружили остальные девушки. Болванчик удовлетворенно завибрировал. «Вот ловелас. Знает, как найти путь к сердцу девушки. Оставлю, пожалуй, пока его с ними». Спустившись во двор, я огляделся. Зрелище, конечно, было удручающим. Всюду трупы, кровища, поломанное оборудование. Зашел проверить в гаражи. Ага, 6 машин, 4 фургона, 2 джипа. Набрал графа Бердышева. «Да, Михаил, как дела?» — тут же спросил он. «Ростислав Тихомирович, нужна ваша помощь?» «Не знаю, с чего начать», — сказал я. «Называй адрес и сколько людей высылать?» — без лишних вопросов спросил он. «Вот за что он мне и нравится. Сразу к делу». «Я сейчас нахожусь в одном из поместья Нарышкина. Адрес...» И Лора продиктовала, а я передал графу. «Далековато тебя забросило», — хмыкнул Бердышев-старший и позвал Андреева. «Тут куча немощных людей. Они их держали в неволе», — пояснил я. «И еще девушки». «Девушки?» «Да, я вам все расскажу при встрече», — подходя к подвалу, сказал я. «Мне бы вывести всех заключенных. Люди в ужасном состоянии, сомневаюсь, что они могут крутить баранку». «Понял. Сколько машин надо?» — спросил граф. «Всего 35 человек», — сказал я. «Понял. Направлю Андреева с бойцами. Сколько там личного вражеского состава?» «Нисколько». «Как нисколько? Судя по моей информации, там была одна из баз родовой армии». «Ну да», — улыбнулся я. «Была. В живых остался только командир, и я приберег его специально для вас». «Ха, 20 минут, и мои ребята у тебя», — сказал граф и первым повесил трубку. Пока к нам ехали на помощь, я спустился в подвал. Девушек просить не стал. Пусть немного отдохнут. Они сегодня и так много пережили. Мои нервы наконец успокоились. Теперь дамам ничего не угрожает. Лора сообщила, если мы все сделаем быстро, граф Нарышкин не успеет понять, что произошло. Всю связь она обрубила, подкрепление персонал не вызовет. Болванчик выбил все замки, и решетки с заключенными открылись. «Так, господа, слушаем меня внимательно», — громко сказал я, усилив голос магии. «Я барон Кузнецов, освобождаю вас из плена. Аккуратно выходим из камер и направляемся наверх». Тут меня ждал еще один сюрприз. Никто не двинулся с места. «Это что за номер?» — удивилась Лора, появившись в офисном костюме, и уперла руки в бока. Подойдя к ближайшей клетке, я увидел очень исхудавшую женщину. Кожа до кости. Она сидела и смотрела на меня безжизненными глазами. «Почему не выходишь?» — спросил я. «Вы все свободны». «А куда мне идти?» — прохрипела то ли женщина, то ли старуха. «Я доживаю последние дни. Оставь. Дай спокойно умереть». «Да ты что, блин, издеваешься?» — разозлился я. Такое в моей голове не укладывалось. «Лора, все материалы по лекарской магии, записи с работой Виолетты и энергетический спектр живо!» — скомандовал я. «Это будет больно, Миша, и не факт, что у тебя получится так же, как у Виолетты», — пояснила Лора. «Опыта у нас нет». «Я не собираюсь ее лечить, как Переславская. Мне надо перенаправить энергию в ее тело и немного придать сил». Через секунду моя голова начала побаливать от поступаемой информации. Лора переносила готовые знания мне в мозг, что чревато сильной мигренью, но оно того стоило. Сев перед женщиной на колени, я взял ее руку. Кожа, как пергамент, вот-вот порвется. «Я же сказала, уходи!» — прохрипела одними губами она. «Молчать!» — рявкнул я и пустил по ее руке энергию. Этот фокус дался мне с трудом. Чистую энергию следовало преобразовать в лечебную. Сложно объяснить, но, грубо говоря, я зарядил женщину небольшим количеством магии, чтобы она смогла подняться по лестнице. От такой работы я весь покрылся потом. «Да уж, первый раз всегда непросто», — сказал я Лоре. «Эта баба хоть порозовела». И действительно, на щеках появился легкий румянец, глаза стали более живыми. «А теперь вставай и дуй наверх», — помогая ей встать, сказал я. «Там немного грязно, но мне кажется, ты к этому привыкла». «Что ты сделал?» — удивилась она, когда смогла подняться. «Помог тебе не сдохнуть в этой дыре», — улыбнулся я. «Все, на выход». Мне пришлось совершить примерно те же манипуляции с другими заключенными, на что у меня ушло приличное количество энергии. Все оказались на ногах и могли передвигаться. Наверху их встретили девушки. Умницы быстро сориентировались. Когда мы вышли на улицу, солнце уже окончательно село. Без источника энергии, который я впитал, пришлось включить фары автомобилей в гараже. «Миша, 6 машин, северо-запад. Километр до контакта», — отрапортовала Лора. Я отправил на разведку болванчика, и при виде Василия Иннокентьевича Андреева я улыбнулся. Он сидел в первой машине. Колонна двигалась к нам. «Так, подъезжает подмога. Никто не расходится». Я посмотрел на удивленных девушек. Они вели себя вполне собранно. «Пожалуйста, следите за всеми, а я встречу друзей». Они кивнули. Напоследок я окинул их с ног до головы. М-да. Будет сложно объяснить графу, откуда у меня эти красавицы. Открыв ворота, я впустил автомобили, 2 бронированных автобуса и 4 боевых джипа, все без опознавательных знаков. «Отлично. Никто не узнает, что это Бердышевы». Из первой машины вышел Андреев. На его лице появилась небольшая улыбка. «Василий, здравствуйте!» Мы обменялись рукопожатиями. «Михаил, добрый вечер. Граф вел меня в курс дела», — пояснил он, оглядывая местность. «Это вы устроили такую бойню?» «Они вынудили меня?» Я невинно пожал плечами. «Не хотели сотрудничать, почему-то начали стрелять. Вот и пришлось их поубивать». «Понятно». На лице Андреева не дрогнул ни один мускул. Он кивнул на автобусы. «Это для заключенных». «Что с ними будет?» — тут же спросил я. «Пока мы отправим их на реабилитацию в наш госпиталь, а потом определим на какой-нибудь завод при деревне или поселке», — пояснил Андреев. «Вам лучше поговорить на эту тему с графом. Скажу по секрету, он вас очень ждет». «Да мне бы тоже не помешало с ним кое-что обсудить». Из каждой машины вылезли солдаты Бердышевых и начали помогать людям загружаться в автобусы. Многим в глаза бросались 5 полуобнаженных девушек, но никто не осмелился спросить, кто это такие и почему они все в крови. «Кстати», — повернулся ко мне Василий, — «граф сказал, что вы поймали заложника». «Да, я покажу». Мы зашли в комнату, где сидел Махмуд. «Он?» — только и спросил Андреев. «Да». «Ты узнал у него все, что хотел?» «Да, но, может, вы...» Василий молниеносным движением достал пистолет и выстрелил Махмуду точно в лоб. «Уверены, что не пожалеете?» — слегка удивился я. «Может, он рассказал бы что-то еще?» «Мы и так достаточно знаем. Такой подонок нам не нужен даже в качестве заключенного». Напоследок Василий плюнул на труп боевика. «Теперь остался только персонал. Где он?» «Так, стоп!» — схватив его за локоть, сказал я. «Что вы с ними сделаете?» «Никаких свидетелей!» — коротко бросил Андреев. «Нет, они обычные люди на службе у подонка, не военные». «Хотите, чтобы за вами велась охота?» — удивился помощник графа, смотря мне прямо в глаза. «Это уже мои проблемы», — жестко ответил я, не отводя взгляд. «Василий Иннокентьевич, вы, конечно, извините, но я не дам вам убить этих людей». Мы стояли некоторое время, буравя друг друга взглядами. «Уверены, что справитесь?» — напоследок спросил он. «Да», — без какого-либо сомнения сказал я. «Неважно, на кого работали эти люди. Они обычные гражданские, не военные, не убийцы, не маги. Они не сопротивлялись и просто спрятались в подвал. Какими бы ни были добрыми намерениями Бердышева, это идет вразрез с моими убеждениями». «Граф подозревал, что вы можете выкинуть нечто подобное», — наконец сдался Андреев. «В конце концов, они никого не увидели, но предупреждаю, после вашего отъезда тут все взлетит на воздух. У них будет 10 минут». «Я понял. Спасибо, Василий». «Пойду готовиться к отъезду. Мне кажется, вам надо заглянуть в подвал». «Да», — улыбнулся я. «Вы правы». «Я так понимаю, девушки поедут с вами в машине?» «Да, вы правы». «Тогда попрошу освободить одну. Сегодня буду вашим водителем». «Спасибо, Василий, за все». «На всякий случай. Пожар начнется с гостиного дома». «Понял», — кивнул я и направился в подвал. Там я уперся в толстую железную стену, закрытую с внутренней стороны. Лора сообщила, что за ней 20 человек персонала, в основном женщины. «Граждане-работники», — постучавшись, сказал я. «Мы покидаем вас через 5 минут. Предупреждаю. Через 15 минут это место будет гореть, так что советую покинуть укрытие и побыстрее. Пожар начнется с гостиного дома». Лора включила тепловое видение, и я наблюдал, как народ начал суетиться, наседая на дверь. Постояв с минуту, я уже не надеялся услышать ответ и пошел наверх. «Спасибо!» — раздался приглушенный женский голос с той стороны, и ей тут же начали шептать, чтобы она замолчала. Я не стал ничего отвечать. Теперь судьба этих людей в их руках. Если они достаточно трусливы, то сгорят. Это уже не мои проблемы. На улице все было готово к отъезду. Люди уселись по автобусам, пили горячий чай и кутались в пледы. Ждали только меня. «Вы сделали все, что хотели?» — спросил Андреев. «Да, дальше пусть сами разбираются», — махнул я рукой. Мы подошли к машине, рядом с которой стояли девушки. Им кто-то додумался дать пледы, и они в них пропали с головой. «А чего не залезаете в машину?» — удивился я. «Ждем тебя», — сказала белокурая Андромеда. Я только улыбнулся и открыл дамам дверь. Остальные военные Бердышевых с интересом наблюдали, как девушки залезают в машину. Андреев это заметил и хмыкнул. «А я не понял. Мы что, баб ни разу не видели?» — закричал он на своих солдат. «Быстро по машинам! Я поведу!» И похлопал по той, куда залезли мы с девушками. Мы стартанули, а спустя пару минут все услышали взрыв. Вдалеке поднялся дым. Андреев включил печку, и внутри салона быстро стало тепло. Девушки скоро уснули, меня тоже начало клонить в сон. «Лора, дорогая, разбуди, когда мы приедем, ладно?» — попросил я. «Конечно, Миша. Отдохни», — ласково сказала она, и я погрузился в сон. Однако буквально через полчаса меня разбудили. В боковом стекле я увидел, как мы проехали ворота усадьбы Бердышева, повернули за угол и остановились у гостевого домика. Того самого, где я поменял себе облик. «Приехали», — тихо сказал Андреев, чтобы не разбудить девушек. «Вам помочь?» «Нет, я сам», — также шепотом ответил я. «Граф внутри?» «Да, сказал, что не уснет, пока не дождется вас. По нему не скажешь, но он переживал за вас, Михаил». Неожиданно, но приятно. Аккуратно выбравшись из объятий девушек, я вылез на улицу. «Доброй ночи, Михаил», — раздался спокойный голос графа у меня за спиной. «Вижу, ты не один». Он стоял в проеме, одет, как всегда, с иголочки. Казалось, в глазах появилось еще больше усталости. «Простите, Ростислав Тихомирович, но я не мог оставить их в беде», — пожав плечами, ответил я. «Я тебя не упрекаю. Думаю, девушкам нужна сменная одежда». «Да, было бы неплохо». «Сейчас распоряжусь», — кивнул он и пошел звать прислугу. Я аккуратно разбудил девушек, и они вылезли из машины. «Спасибо вам, дядя», — начали кланяться они Андрееву, отчего тот опешил и немного покраснел. «Ага, старый вояка не привык получать благодарности. Ну, привыкай». «Да бросьте!» — буркнул он, прыгнул в машину и уехал. «Так, девушки!» — позвал я их внутрь. «Все внутрь!» Они, как маленькие утята, поплелись за мной, не отходя ни на шаг. «Ха! Возьмем их в институт!» — весело предложила Лора, наблюдая, как они столпились вокруг. «У меня на них пока другие планы. Надо бы поговорить с графом». Тут к нам зашел Ростислав Тихомирович с горничной, пухлой женщиной преклонного возраста, которая вполне могла годиться мне в бабушке. Она глянула на чумазых девушек и на мой костюм, который был безвозвратно испорчен, и развела руками. «Так, голубушки, все за мной», — строго сказала она. Они не сдвинулись с места и повернулись ко мне. «Ну чего вы?» — улыбнулся я. «Когда успели стать такими трусихами? Идите с этой женщиной, она вас отмоет и выдаст чистую одежду». Граф наблюдал за этой картиной с интересом, облокотившись на свою неизменную трость. «Только аккуратнее, не пораньтесь!» — крикнул я напоследок. «Ах вы что, я буду очень аккуратно!» — всплеснула руками горничная. «Никто их не поранит, будьте уверены». «Так я вам говорю», — сказал я женщине. Та странно на меня посмотрела, потом на графа, и тот кивнул. «Хорошо, я поняла», — ответила горничная и увела девушек в ванны. Граф развернулся и пошел на второй этаж. «Михаил, девушкам сам проведешь экскурсию по дому. Ты тут не впервые», — сказал через плечо хозяин дома. «Да, безусловно, они немного странные, но хорошие», — подбирая слова, ответил я. «Я заметил», — кивнул граф. Мы зашли в кабинет, и он прикрыл за мной дверь. «Прошу, присаживайся». «Мне бы лучше постоять, чтобы не испачкать мебель». У меня вся одежда была в крови, да и еще рукав держался на честном слове. «Ты устал, так что садись. За мебель не бойся», — махнул он рукой и сел за дубовый стол. «Прежде всего, спасибо, что быстро приехал. Хотя я ждал тебя еще днем. Обстоятельства». «Понимаю». Он немного помолчал, изучая меня. «А ты изменился за то время, пока был в институте. Стал сильнее». «Ростислав Тихомирович, простите, я очень устал. Если вы не против, давайте ближе к делу, или, может, поговорим завтра, голова гудит». «Сейчас», — твердо сказал он и положил руки на столе. «Твой названный отец умер не своей смертью. Мы пока не выяснили, кто убийца, но прислуга ни при чем. Ее усыпили, оборону убили, уничтожив его ментальное тело». «Что, простите?» «Да это долго объяснять. Но его внутреннее вместилище магии кто-то разрушил, и он буквально захлебнулся от энергии». «Нора, у тебя есть какая-нибудь информация про это?» «Да, но немного». «Хорошо, расскажешь перед сном». Граф достал из стола небольшую папку и подвинул ко мне. Это были права на имущество барона Кузнецова. «Завтра тебе надо в ЗАГС, вступишь в права наследства. Теперь тебе принадлежит и дом Кузнецова, и все его имущество со счетами». «Хорошо», — кивнул я. «Что будет с расследованием смерти барона?» «Мои ребята этим занимаются. Скажу тебе прямо, убийцы действовали профессионально. И, судя по методу, они очень искусны. Да это не случайность. Мой друг был целью. А теперь ею можешь стать и ты». «Хорошо, я приму это к сведению», — кивнул я, пробежавшись по документам. «Значит, после ЗАГСа я смогу въехать в дом барона?» «Да», — кивнул граф. «Спасибо», — я устало поднялся с дивана. «Извините, но мне нужно поспать. Тело ломит и голова». «Иди, Михаил. Не буду тебя больше беспокоить», — потирая переносицу, произнес граф и тоже встал. После того, как он ушел в главный дом, я подождал горничную в холле. «Ну, как они? Вели себя хорошо?» «Да», — улыбнулась женщина. «Милые девушки, только татуировки эти, ох, испортили себе тело». «Спасибо вам», — поклонился я, и она даже удивилась. «Да ну что вы, Михаил, это моя работа», — зарделась она. Видимо, граф не балует ее похвалой. «Если вам понадобится помощь с этими очаровательными созданиями, позовите. Я им подготовила комнату напротив вашей спальни». «Еще раз спасибо». Когда, наконец, за ней закрылась дверь, я пошел к себе. Благо, рядом был душ. «Как же приятно!» — подставляя лицо навстречу теплой воде, произнес я. «Да ты тот еще грязнуля. Посмотри, сколько крови с тебя льется!» — фыркнула Лора, появившись рядом в одном чепчике для волос. Дабы не дразнить себя, я закрыл глаза и отвернулся. Когда я уже лежал в постели, случилось кое-что неожиданное. «Миша, к тебе гости», предупредила помощница, и в этот момент дверь открылась. На пороге показались 5 девушек, закутанных в одеяло. «Вы чего не спите?» — раздраженно спросил я. Мне уже хотелось повернуться на бок и погрузиться в сон. «Миша, мы пришли тебя отблагодарить за то, что ты спас нас», — тихо сказала Герда. Все они откинули одеяло, и я чуть не подавился. Все 5 были полностью обнажены. Точёные фигуры выигрышно смотрелись в полумраке. «Нас учили, как обращаться с мужчинами», — тихо сказала рыжеволосая Лира. «Нам больше нечем тебя отблагодарить».